Глава 17. Сложно сосредоточиться на работе, когда твои мысли заняты совсем другим. Еще сложнее сохранять спокойствие, когда менее суток назад едва не попрощалась с жизнью. Но я преуспела. Стальной огнемобиль с визгом тормозов. Латеско любил скорость, но при этом умудрялся водить осторожно. Замер прямо перед входом в карательную инспекцию, чтобы дорожайшая Магдалена шагу лишнего не сделала. Поблагодарив Хасеби за любезность улыбкой, хотя прекрасно знала, нас заметили, за нами наблюдали. «Набирай, если понадоблюсь», — напутствовал с водительского сиденья Латеску. «Все правильно, любовницам открывают дверь, подруги выбираются сами». Давно забытое чувство, когда отстегиваешь ремень безопасности, перекидываешь ноги через порожек, выходишь из сияющего статусом и богатством огнемобиля. Каюсь, меня сразил еще прошлый стальной красавец Латеску. Вот равнодушный я к драгоценностям, поварским изыскам. Но машина... Эх, когда тебя подвозят на такой, ощущаешь себя на миллион ршанов. Ну, право, ты собираешься сдавать? Перехватив восхищенный взгляд, брошенный на капот, полюбопытствовал Латеску. Укоризненно покосилась на его наручный диктина. Опоздает ведь на королевское совещание. «У меня есть целых 5 минут на болтовню», — успокоил Хасаби. «Не перестаю вами восхищаться». Нехитрым образом напомнила о необходимости вернуться к формальному общению. У Хасаби все просчитано до минуты. «Иначе нельзя, госпожа Иштмазера, иначе нельзя». Латеску одарил меня улыбкой, от которой по телу прокатилась теплая волна, ничего общего с утренней страстью. Если прежде внутри Хасаби бушевало пламя, то теперь трепетал огонек свечи. Я чувствовал, ему не хотелось уезжать, хотелось, чтобы я еще что-нибудь сказала. Неважно что, лишь бы стояла рядом, смотрела. Вокруг сновали пешеходы, близилось начало рабочего дня, и сотрудники один за одним юркали внутрь инспекции. Многие узнавали Латеску, делали удивленные лица, но тактично молчали, даже не решались здороваться. «О, твой начальник пожаловал». Латеску покосился на синий огнемобиль, свернувший к заезду в подземный гараж, который, привстав на цыпочки, постарался рассмотреть водителя. «Эвритунг. Вмятину на крыле уже год не исправит. В свое время влетел в него один баран». Между нами воцарилось напряженное молчание. Я стояла на тротуаре, опершись ладонью о капот. Латеску постукивал пальцами по рулю. Заметив, что мой взгляд сфокусировался на кольце, он сначала перевернул его гравировкой внутрь, а потом и вовсе снял, засунул в бумажник. Интересно, помимо наличных и банковских карточек, Хасаби по-прежнему держал там презервативы. «Только не спрашивайте, откуда я знаю». «Пятницу вечером». Объяснять, что именно, Латеску не требовалось. «Я подумаю, Хасаби». Помолчала и неохотно оторвала руку от теплого металла. Показалось, или огненное сердце машины сопроводило мое движение снопом искр? «Обещаю не приставать, хотя для вас мои слова мало стоят. Вы только и делали, что их игнорировали», — с лукавым видом добавил Хасаби. Жестом попросив отойти, он унесся прочь. За считанное мгновение превратился в далекую точку на горизонте. Глупая улыбка застыла на губах. Я только что флиртовала с женатым мужчиной. Даже не так. Я позволяла ему флиртовать со мной на глазах у коллег и начальства. Внутри шевельнулось было беспокойство, но я поспешила задушить его в зародыше. Не позволю условностям испортить себе настроение. После укола детям всегда дают конфетку. Вот и Эмиль Латеску сойдет за перевязанной ленточкой подарочный набор. Я не собиралась уводить его из семьи, становиться официальной фавориткой, строить карьеру через постель. Раз так, имею полное право изредка общаться и не сидеть букой. «И целоваться», — ехидно добавил внутренний голос. Мысленно показала ему язык и зацокала к дверям. «Сколько внимания! Я польщена, и всем вдруг стало интересно состояние моего здоровья. Нет, чтобы напрямую спросить, что у тебя с помощником министра? На подобное решился только начальник службы безопасности. Исключительно по служебной надобности, разумеется. Мы старые знакомые. В вертикальном, а не горизонтальном смысле. Расставил я все точки и поспешил к подъемнику. Сейчас выпью кофе и как начну работать? А начинать надо, причем по всем фронтам. Сначала свяжусь с полицией, выясню насчет Верити. Потом разгребу бумаги. Попутно раздам задание, проверю текущую работу. Поразмыслив, решил обзавестись помощником в деле Анны. Заодно на законных основаниях обойду запрет Женевьевы. Я хотела раздобыть старые магические карточки артистов, если возможно, голограммы, и заново опросить участников труппы. Не насчет убийства, а гаданиях. Пропавшие листы нигде не всплыли. Теперь уверенно и не всплывут. Возможно, я сумею восстановить содержавшуюся на них информацию. Фред никаких сложных вопросов не задавал. Выходит, это мелкая деталь, на которую не обратил внимания. Деталь важная для убийцы. Также я придумала, как выявить крота. Определенные подозрения имелись, но озвучивать их без доказательств – верх самонадеянности. «Элвис, зайдите ко мне», – поманила одного из подчиненных и устало бросила сумочку на стол. Там уже дымилась чашка восхитительного кофе. Его запах проникал в ноздри, пробуждая разум от спячки. Через пару минут в дверь моего аквариума тактично постучали. После увольнения Фреда сотрудники присмирели. Поняли, шутки со мной могут плохо кончиться. Вот и Элвис явился с блокнотом и ручкой, а не с запасом зубоскальства. «Итак, я хочу подключить вас к делу 5603. По понятным причинам, внутри любой карательной имен фигурантов не называли. Изначально оно квалифицировалось как незаконное занятие магической практикой. Теперь как убийство двух и более лиц, отягченное магической составляющей. Оно наполовину в нашей, наполовину в компетенции полиции. На карандаше у высокого начальства. Помощник министра магии уже пытал сегодня. Намекал, что дело резонансное. Нужно скорее закончить. Немножечко приврала, но самую малость. Заодно объяснила свое эффектное утреннее явление. Вряд ли кто-то заметил наши улыбочки. А со стороны не разобрать, деловой разговор или дружеский. Да и по факту дело пусть и под нашим надзором, но чисто полицейское. Однако всего этого Элвису знать не обязательно. Он должен снабдить меня нужными фактами. А уж выводы сделаю сама. «Какие-нибудь наметки уже есть, госпожа Эстмазера?» Вот поэтому я и выбрала Элвиса. Злые языки могли сколько угодно трепаться, будто я забросила отдел. На самом деле я наблюдала за сотрудниками и негласно распределяла их по степени квалификации. Элвис числился в первых рядах. Звезд неба не хватал, но работал старательно, педантично. Идеально для помощника. «Разумеется». Кивнув, передала ему пухлую папку. Не оригинал, копию. Перестраховаться не помешает. Обратите внимание на магический почерк. Отхлебнула немного кофе. Постарайтесь составить список подходящих лиц. Запросы я подготовила. Проконтролируйте. Элвис издал нечленораздельное междометие и углубился в чтение. «Тут не хватает страниц», – нахмурился он, быстро обнаружив пропажу. «Еще бы, ведь те листы шли в самом начале папки. Они у начальства. Еще одна ложь во благо дела. Но уверена, вы легко их восполните. Сами понимаете, забрать у того же тонко насильно я ничего не могу. Придется самим крутиться». Признаваться, что листы похищены, не собиралась. Пока не собиралась. Сначала нужно поймать рыбку в сети. Элвис по всем статьям мужчина положительный. Но горький опыт подсказывал, даже самые хорошие могли в силу тех или иных причин пойти на мелкое преступление. Словом, подвела черту. На вас работа с театром и с окружением Верити Иштхольм. Заодно займетесь обслуживающим персоналом вечеринки Иштбракара. Да-да, нашего господина Иштбракара. Кивнула в ответ на невысказанный вопрос. Первая погибшая, Анна, должна была там танцевать. Нам нужно понять, как она оказалась в гостевом туалете. Обо всем докладывайте мне напрямую, официально делаю в виду я, вы лишь помогаете. Ну вот, часть обязанностей я себя сбросила. Не придется рыться в списках магов, искать того самого из театра. Сделала еще глоток и крепко задумалась. Вроде куча разнообразных событий, но ведь они связаны. Итак, попытаемся восстановить цепочку событий. Анна Иштфейд вытянула счастливый билет и очутилась в труппе Королевского театра. Не полы мыла, а танцевала. Порой даже главные партии. Прежде я не задумывалась, почему вдруг именно она подменяла заболевших солисток. А теперь Элвису придется и это выяснить. Кто такая Анна? По факту танцовщица кардебалета. Будь все иначе, она не прозябала бы. Тут я стукнула себя рукой по лбу, едва не расплескав остатки кофе. Идиотка! Уверите, она побывала, а на квартирку Анны так и не удосужилась наведаться. Полагаю, уже поздно. Но вдруг... Преступник в спешке мог забыть что-то уничтожить. Например, магическую изобразительную карточку. Но не забегай вперед, Лена. Станешь скакать с темы на тему, не узнаешь мотив. Записав новое дело в ежедневник, вернулась к прежним мыслям. Итак, по неведомой причине именно Анна иногда выходила в качестве героинь. Очередная пометка. Узнать, кого она подменяла. Также Анна промышляла гаданием без лицензии и прятала карты в гримерке. Ее позвали танцевать на вечеринку второго зама и застрелили из порцелена. Дектина привели в полную негодность, а тело самой Анны сбросили в реку. Цель ясна – запутать расследование, сделать невозможным точно определить время смерти. Выходит, это важно. И дектина, и дата смерти. Опекунша, подруга, администратор. Верите, сразу вычеркиваем. Она точно Анну не убивала. Опекунша? Она уже в возрасте, больна. Слабо верится, будто Сара Иштфейд приехала в столицу и раздобыла где-то порцелен. Администратор? Могла. Но где мотив? Допила кофе и отодвинула чашку. Карандаш постукивал по бумаге, оставляя после себя ряд пляшущих точек. А почему ты решила, будто речь шла о людях, с которыми Анна общалась за последний месяц? Я так увлеклась этой версией, что не спросила про записную книжку. В ней могло найтись много занятного. Ага, если бы после принудительного купания она подлежала восстановлению, у Анны что-то искали. Возможно, из-за этого она и погибла. Перерыли все гримерки. И это что-то не карта. Самое вероятное – дневник. Женщина вроде нее могла его вести. Переходим к Верите. С ней все просто. Вздумала шантажировать преступника письмом подруге. Надеюсь, наружные кристаллы зафиксировали лицо убийцы. Через пару минут выясним. И, наконец, Женевьева. О, она сама тайна. Начнем с цвета волос, манеры себя вести. Блондинка, внезапно ставшая рыжей и полюбившая эпатаж на грани. Не хватавшая звезд с неба певица, превратившаяся в приму. С последним все понятно. С деньгами графа Фанделу даже я бы запела. Но зачем менять облик? Зато почему Женевьева запретила мне бывать в театре, я понимала. Думала, что понимала. Наверняка боялась, что я разболтаю графу Фанделу о молодом любовнике. В кулисах было темно, но прима могла меня видеть. И все же. Раз за разом я упорно возвращалась к Женевьеве Ишскардио. У нее не было ни единого мотива убить Анну. Однако именно она идеально подходила на роль преступника. Ее любовник вполне мог владеть порцеленом. Устроить погром в гримерке дивы для отвода глаз. У Женевьева нашлись бы ключи от черного хода. Но ради чего? Какие такие постыдные секреты выяснила Анна? Но теперь она мертва. Верите тоже. Женевьева готовится к новым скандальным спектаклям и наслаждается денежными перспективами назначения графа в генеральный штаб. Только вот что она передала любовнику за кулисами? Как очутилась в рабочем квартале? Да еще и в образе блондинки? Латеску сказал, в том доме делали бомбы. Плохо сочетается с капризной примой. Да и ее ли я видела? Утверждать не могу, но обязательно проверю. Найдется уже не в Еве алиби, успокоюсь. Нет, придется копать. Простите, ваша милость, работа превыше всего. Обрисовав план дальнейших действий, порылась в сумке и отыскала код инспектора из рабочего квартала. Если убийство произошло в другом квадранте, он снабдит нужными контактами. «Застрелено в туалете?» – нахмурившись, переспросила я. История повторялась, и в совпадение я не верила. «Именно», – подтвердил собеседник на том конце невидимой ниточки связи. Судя по голосу, он провел бессонную ночь. Преступник сбежал через задний двор. Там небольшое оконце. «А кристаллы? Запись сохранилась?» Поинтересовалась для порядка. После того, как выяснилось место убийства, круглосуточная забегаловка возле кольца Конки, энтузиазма заметно поубавилась. Сомневаюсь, будто владелец подобного места потратился на наблюдение. В его интересах не светить контингент. В подобных местах торговались под полу краденым и предлагали свои услуги дешевые уличные проститутки. И все же существовал крошечный шанс. Конка. Вагоны надо охранять, а рядом депо. «Увы», — обрубил крылья надежды инспектор и смачно зевнул. «Ближайшие у въезда в депо. Но бара оттуда не видно. Впрочем, у нас есть свидетели». «Свидетели чего?» — вновь оживилась я. «Преступник не невидимка. Он должен был как-то добраться до бара. Встретиться с Верите, убить ее, а после скрыться. И не просто, а с тем самым письмом. Хотя, если он не дурак, давно его сжег». «В квадранте оттуда видели извозный пармобиль. Сами понимаете, рабочим подобная роскошь не по карману». «Зато убийца вполне», — закончил чужую мысль. «Осталось только установить номерной знак». «Работаем», — скупо ответил инспектор и добавил. «К тому же у нас есть еще один свидетель». «Да это просто праздник какой-то». Потерла ладони в предвкушении, но... Словом, облом. Любимое слово всех служащих карателей. То с повышением обойдут, то премию урежут, то свидетеля хренового подсунут. Да его любой адвокат в суде отведет. Местный нищий, пьяница, не просыхающий 300 дней в году. Он бы охотно выпивал и оставшиеся 65, если бы не злые полицейские, упекавшие беднягу то в ночлежку, то в каталажку. Этот крайне сомнительный субъект видел, как Верите входила в бар в сопровождении молодого человека. Судя по обрывкам разговора, они хорошо друг друга знали, не ссорились, вели себя словно влюбленная парочка. Верите даже смеялась. Лица мужчины нищий не запомнил. После опохмелки снабдил полицию крайне расплывчатым описанием. Я все тщательно записала, чтобы сравнить с не менее схематичным портретом мага из театра. Вряд ли это один и тот же человек. Но вдруг... «Адрес бара не подскажете? Хочу проверить на остаточно магический след». «Опять же, для порядка. По идее, времени прошло немного. Побывая там маг, что-то могло остаться». «При всем уважении», — начал инспектор. «Не беспокойтесь, без должного сопровождения не сунусь», — рассмеялась я. «Не удивлюсь, если мой слишком нервный утренний гость успел промыть мозги всей столичной полиции». «Тогда пожалуйста», — расслабился инспектор и, замявшись, попенял. «Вы бы хотя бы предупреждали, что у вас такие знакомые». «Значит, наш пострел и там поспел. Чудесно. Запрягу по полной». Сдается, хандрит помощник министра. Соскучился по полям. «Ну а теперь запишемся на прием к Огниду. Пора вытравить из инспекции крыс. В честности главы карательной я не сомневалась. А вот в остальных очень даже».